последний умелец игры в бисер. Согнувшись со стекляшками в руке, сидит он, а вокруг и вдалеке следы войны и мора на руинах, плющ и в плюще жужжанье стай пчелиных. Усталый мир притих, полны мгновения мелодии негромкой одряхления. Старик то эту бусину, то ту, то синюю, то белую берет, чтобы внести порядок в пестроту, ввести в сумбур учет, отчет и счет. Игры великий мастер, он немало знал языков, искусств и стран когда-то. Всемирной славой жизнь была богата, приверженцев и почестей хватало. Учеников к нему валили тысячи, теперь он стар, не нужен, изнурен. Никто теперь похвал его не ищет, и никакой магистр не пригласит его на диспут. В пропасти времен исчезли школы, книги, храмы, он сидит на пепелище, бусины в руке. Когда-то шифр науки многоумный, а ныне просто стеклышки цветные, они из дряхлых рук скользят бесшумно на землю и теряются в песке.